Кривой старикашка встретился мне на глухарском шляхе. Он возил в ужин картошку и теперь возвращался на веселье. Орал он во всю глотку про Галю молодую, и тощее его тело прыгало на пустых грязных лантухах, подстеленных на днище телеги. «Стой!» — заорал он лошади, увидев меня. «Человек на дороге! Берем человека!» Единственный глаз его сверкал, как у дрочливого петуха. Я не удивился бы, если бы он оказался еще вдобавок одноруким или одноногим. Все мужское население в наших местах крепко отличалось по части дефектов, скрытых или явных. Неувечные были на фронте, а в селах оставались, как говорила Серафима, одни сторожа. В ее представлении сторожем мог быть только инвалид. «За кого воюем?» — спросил старикашка, скосив глаз на мой карабин. «А тебе за кого надо?» старик погрозил мне черным пальцем. «Мы так пуганы! Нам все равно! Шесткоедно!» «Ну тогда вези и помалкивай, про Галю дома споешь». Если бы кто-либо из бандюк захотел проверить, кто это там гласит на дороге, карабин вряд ли выручил бы. А мне не хотелось, чтобы моя новая карьера оборвалась в самом начале. Это было бы не авторитетно, что ли, и повредило бы репутации бывших разведчиков. Лес, который сжимал с обеих сторон песчаный шлях, словно бы изменился с тех пор, как я побывал в Ожине. Он посуровел, потемнел, хотя день выдался легкий и прозрачный. Он приобрел иные свойства, как только у меня завелось удостоверение, подписанное ожинским начальством, а на плече повис карабин. Глауберову посадку, был у нас такой лесничий немец Глаубер, где я хотел на обратной дороге набрать опят, мы проехали не останавливаясь. Но их к дьяволу эти опята. До глухаров было еще далеко, а сумерки приближались. Мы спустились в долину Инши, и сосняк сменился осинником. Он был разноцветным, на каждом листе будто кто-то опробовал новую краску. Плотные жесткие листья переливались и словно подмаргивали. У нас в Полесье осинник не любят, пустое дерево. Ни на поделки оно не идет, ни на дрова, разве что на спички. Иудина, как известно, дерево, проклятое. Мне же осинник всегда нравился. Без него наши леса поскушнели бы. Осина говорливая, даже в тихий день она о чем-то бормочет, играя листьями. С ней весело. Сейчас я прислушивался к шелесту осиновых листьев настороженно. Даже сквозь повизгивание колесных втулок и глухие удары копыт был слышен невнятный переговор деревьев. Их вкрадчивый шепоток. Шур-шур-шур-шур. Места пошли болотные, запахло сыростью и мятой. Осенняя паутина летала высоко над головой, поблескивая в неярких солнечных лучах. Телега въехала на полуразвалившуюся гать и, стуча колесами, кренясь, потрескивая, покатилась в сторону реки Инши. Вот на этой иншинской, лопнувшей, как гнилая нитка, гати, связь нашего лесного района с цивилизацией, воплощением которой являлся полусожженный Ожин, обрывалась. Ни один автомобиль не смог бы переправиться через Иншу, потому что подходы к реке были заболочены. Когда-то двойная гать поддерживалась, и по ней ходили летучки, полуторки с газогенераторными колонками по бокам кабины. Шоферы то и дело останавливали машины, кидали загодя заготовленные чурки в свои черные колонки, раздували гаснувший огонь и кляли изобретателя, вздумавшего экономить бензин. С той мирной поры гать не один раз бомбили и ломали гусеницами танков, и в конце концов она стала проезжей только для таких легких драбинок, как у крикливого старика. Но даже и эта драбинка возле Бояркина ключа застряла, и мне пришлось подталкивать ее плечом. Хитрый старикашка тоже делал вид, что толкает. Пришлось постараться. Не станешь же рассказывать каждому встречному, сколько осколков извлекли из твоего живота, а сколько не успели извлечь. Обстоятельства эти сугубо личные. Наконец колеса, попавшие между полусгнившими бревнами, снова вернулись на настил, и телега попрыгала дальше. Мы преодолели гать и пологим песчаным бережком спустились к самой реке. Инши здесь разливается плесом, и ее обычно переезжают вброд, разве что осеннее или весеннее половодье не даст. Старикашка пустил лошадь в воду, дал ей напиться и засвистел. Не знаю, как где, но у нас в Полесье всегда почему-то свистят, когда хотят, чтобы лошадь напилась и заодно помочилась. И лошади к этому приучены. Кобыла старикашки не была исключением, она постаралась. По инше поплыла густая пахучая пена. Так мы отметили переправу, свистом и пеной. Это торжественное событие следовало бы запомнить. Я пересекал некую неотмеченную, но очень важную границу. За пределами инши я больше не мог рассчитывать ни на чью помощь, по крайней мере срочную помощь. Дальше не было ни телефонной связи, ни сколько-нибудь сносных дорог. Глядя на высокий пагорб на том берегу, выделявшийся среди ровного поросшего верболозом пространства, я подумал, что это и есть самой природой поставленный пограничный столб, обозначающий начало наших необъятных лесов. Дедок, посвистывая, подождал, когда кобыла справится со всеми своими делами, и дернул вожжи. Мы переехали речку, по которой уже плыли, крутясь, узкие ивовые листья и округлые, как пятаки, желтые листья берез. Напрягая сухожилия, лошадь втащила телегу на крутой правый берег инши. Дальше дорога раздваивалась, более торная шла, огибая песчаный пагорб налево, к большому селу Мешкольце. Крутобокий пагорб, поросший поверху чахлыми березками и сосенками, был идеальным местом для НП. Это обстоятельство я отметил машинально, по привычке. «Ну, мне налево», — сказал дедок. «А вам, вооруженный товарищ, куда?» В голосе его слышалась обида. Мы ехали часа два или три, и за это время он мог спеть много славных песен и про Галю Молодую, и про Дорошенко, и про три вербы. «Слушай, отец», — сказал я, спрыгнув с телеги, «а приходилось тебе встречаться здесь с бандитами? Ну, на этой дороге». Жаль мне было отпускать этого бывалого тертого старичка, не узнав ничего. «С бандитами?» Глаз его косо и настороженно скользнул по моему карабину. «Не, вооруженные люди попадались, случалось. Вот вроде вас». «А где попадались? В каком месте?» «Да разве ж я упомню? Память стариковская. Вот вы с воза соскочили, я вас и забыл». И он тронул в сторону Мешкольцев. Через минуту до меня донеслось. «Ой ты, Галя, Галя молодая, чому-то не вмерла, як була малая». И тут я впервые понял, что мои отношения с полещанами будут теперь складываться сложно. Ох, как сложно. До вчерашнего дня я был их земляком, внуком известной ругательницы бабки Серафимы, приехавшим на побывку после ранения. Я был вправе рассчитывать на симпатию и откровенность. От меня никто ничего не скрывал. Никто не находился от меня в зависимости, и я сам не зависел ни от кого. Со мной говорили в открытую, не хитря. Вскоре песня про Галю стихла вдали. Я постоял, прислушиваясь, не едет ли кто со стороны Ожина. Но было тихо, и я, взвалив сидр на плечо, поковылял по усыпанной хвои и обочине. От инши до глухаров было километров 18. Впереди вставал вековой сосновый бор. Я оглянулся. «Прощай, инша, прощай, Ожин. Прощай, песчаный холм, господствующий высотка на никем не отмеченной границе».